сорвавшаяся с привязи корова? Овцы? Нет, никак папа не мог догадаться. И тут он вспомнил о подрытом заборе и вполне естественно как-то связал животное, разорившее кукурузное поле, с лазами под забором. Но какое это было животное, оставалось загадкой. Вернувшись домой, папа приказал работникам Линденбергу и Матте с тачкой и тяпками отправиться на кукурузное поле. В таком безобразном виде его никак нельзя было оставлять. Может быть, кукурузная солома пригодится на скотном дворе для подстилки, а оставшиеся початки на корм курам. Папа и сам пошел с работниками, чтобы уже на месте всем распорядиться. Работник по фамилии Линденберг, и всегда-то немного мрачный и насмешливый, увидев лысые прогалины, хихикнул и сказал: «Хе, ишь ведь какой! Я еще дивился, что так долго у нас кукурузу никто не трогает, а вот теперь пришел и порушил». «Ну что это опять за глупые разговоры, Линденберг?» — вспылил недовольный папа. «И с какой стати вы тут хихикаете, когда нам причинен такой урон? И о ком это вы? Пришел и порушил?» «Так-то оно и бывает», — ответил Линденберг, почесывая затылок. «Мы, здешние карвицкие, раньше все кукурузу сеяли, а как завелся в округе барсук, перестали. В последние-то годы барсуков не было, должно быть, лесник всех перебил. А теперь вот видишь, опять завелись». Папа Дицын не стал слушать работника, а, приказав собрать солому, поспешил домой, где его давно дожидались. Молча, все еще погруженный в свои мысли, папа сел за стол и даже не заметил, что подали на обед. Как же это он сам не догадался? Барсук! Конечно же, барсук! И в кукурузе, и на огороде. Вот ведь нахал какой! После завтрака надо сразу же заглянуть в жизнь животных Брема. Там, наверное, сказано, каким образом можно избавиться от этого вредного барсука. Остальные члены дицинской семьи в недоумении следили за таким необычно молчаливым папой, не смея нарушить его молчание. «Папа, под забором опять дыра, и два больших камня завалились», — не выдержав, сказала мушка. «И Тедди никак нельзя винить в этом», — поспешила добавить мама. Папа поднял глаза и с торжеством произнес: «Не одна, а две новых дыры под забором, и половина нашей кукурузы погибла. Но я теперь знаю, кто этот злодей. У нас завелся барсук». «Барсук?» — воскликнули все разом. «Правда барсук?» «Да-да», — ответил папа. «Подлый, нахальный барсук. Это он безобразничает. И я перед всеми вами объявляю, этого барсука мы будем преследовать всеми доступными нам средствами. Будем бороться, покуда он не убежит или не будет уничтожен». При последних словах папа невольно поднялся, глядя горящими глазами куда-то вдаль. Потом он снова опустился на стул при благоговейном молчании окружающих. Так Дицыны объявили войну барсуку Фридолину. Глава 6. Военный совет. Подготовка к началу военных действий. Мушка делает важное открытие, покидает ряды сторонников войны и становится союзницей Фридолина. «Если ты собираешься вести войну, ты прежде всего должен узнать привычки врага и особенно его слабые стороны. Именно по ним и следует наносить удар». Сразу же после завтрака папа Дицын достал с полки третий том «Жизни животных» Брема и, устроившись с детьми на диване, открыл раздел «Млекопитающие». Они узнали, что барсук живет угрюмым отшельником, о его ночных походах за кормом, о великой осторожности, которую он при этом соблюдает. В книге говорилось как о медлительности его походки, так и о пристрастии в погожие дни греться на солнышке у входа в нору. А когда дети услышали о том, как хорошо барсук устраивает свое жилье,